сказал он, медленно выговаривая слова. «Давайте устраивать перевыборы. Я принимаю ваш вызов, но предупреждаю, вам не удастся так легко со мной справиться. Я не знаю, где те, кто стоит за меня, но я и без них не пропаду, надеюсь». Слова его были заглушены криками и вознёй в дверях кабинета. Там макмагоновцы схватили прорвавшихся Джоя Беннета и Доминго и пытались оттащить их от дверей и втихомолку упрятать наверх. Однако им это не удалось. Маленький, но сильный Джой отчаянно отбивался, а Пабло успел прорваться в кабинет и теперь нокаутировал по всем правилам Лори. Пока долговязый поднимался с помощью скаутов, охал и ощупывал пострадавшую скулу, испанец подскочил к другу. «А где Василий и остальные?» — быстрым шепотом спросил Доминго. «Почему нет никого из наших?» «Не знаю». Чарли потупился. «Может, просто струсили и не хотят портить отношения с Макмагоном и его компанией?» Он горько усмехнулся. Пабло мгновенно вспыхнул так, что даже шея у него под воротничком стала пунцовой. «Стыдно тебе не только говорить, но даже думать так, Робинсон!» — сверкнул он глазами. «Это Гирич-то струсил. Ты что, не знаешь его, что ли? Василий никого и ничего не боится». «Нет, с нашими что-нибудь случилось, я чувствую. Я видел во дворе Мерфи с его ребятами. Они чего-то дожидаются, недаром там сидят. У них тут настоящая шайка. Нам тоже хотели зажать рты и затащить куда-то, да мы отбились». Пока он говорил, Беннет прорвал цепь своих противников и бомбой влетел в комнату. «Ага, хотели нас скрутить, да не вышло!» — закричал он, воинственно потрясая кулаками. «Погодите, сейчас мы устроим вам перевыборы. Мы выведем вас на чистую воду». «Болван, чего ты их пропустил? Как ты смел уйти с поста до моего приказа?» — свирепо выговаривал долговязому Фейни. «Теперь не помешает мне говорить речь, а я и так волнуюсь». Джой между тем забрался на кафедру и стоял там, тщетно стараясь перекричать макмагоновцев. Он почти всю ночь готовил речь, в которой прославлялись достоинства Чарльза Робинсона, и повергался в прах его соперник Макмагон. «Слушайте, слушайте, внимание!» — взывал он. «В ноябре прошлого года мы все голосовали за Чарльза Робинсона, потому что знали, он с честью будет представлять наш класс в школе и будет смело защищать наши интересы. Мы понимали, что при нем в классе малюток наступит мир и единодушие, что при нем расцветут дружба, чувство товарищества и...» По знаку Мейсона десяток скаутов набросились на Беннета и мигом стащили его с кафедры. «Хотите зажать мне рот? Не удастся!» Джой забрался на скамейку. «Я и отсюда скажу ребятам всю правду. Робинсон — негр, а Макмагон — стопроцентный американец. Но этот негр прямой, честный и храбрый, а Макмагон — стопроцентный фискал и подлиза. И это все знают. А его дружок Мейсон, этот белоручка и аристократик с юга, будет еще почище. Это он покупал для Макмагона голоса и нагнал сюда целую кучу чужих ребят. А что касается Робинсона, то все знают, какой он замечательный товарищ. Когда близнецы Квинси заболели свинкой, он целые дни проводил у них в доме и бегал для матери за покупками, мыл посуду и даже пол, чтобы она могла пойти к ним в больницу. А когда Тед Маллори испортил в лаборатории электрическую машину, Робинсон взял вину на себя и сам починил машину». «А ведь это верно, ребята!» — закричал из своего угла сероглазый крепыш Маллори. Чарли увидел, как Пат подняла голову и тоже пробормотала что-то одобрительное. «Ну, конечно, верно, все верно!» — обрадовался поддержке Пабло. «Слушайте, слушайте Беннета!» Однако слушать было уже некого. Джой исчез, точно сквозь землю провалился. «Ах, негодяй, они его волокли за доску!» Пабло бросился на выручку. Но его даже близко не подпустили. Скауты цепью выстроились у доски, за которой шла свирепая возня. «Леди и джентльмены, сейчас перед вами выступит выдвинутый вами кандидат на пост старосты класса Фэниан Макмагон. торжественно объявил с кафедры Рой Мейсон. «Слушайте, слушайте предвыборную речь МакМагона!» С помощью скаутов